Глава третья. Отец Алистера любил повторять, что в каждом Оу есть своя маленькая тайна. Не то чтобы Алистер лично это от него слышал, вовсе нет, учитывая, что его отца не стало, когда он был совсем ребенком. Просто он, как и все Оу, имел склонность добавлять к правде капельку вымысла. Увы, дети начали игру в молчанку, а это не входило в его планы. Воображение подсказывало ему другое. Он рассчитывал приятно удивить их, а не испугать. Проявляя высший класс, Сергей лавировал и заставлял машину протискиваться в такие места на дороге, куда никто бы не осмелился сунуться. Дети молча сидели в салоне, раскачиваясь в такт его маневрам. Казалось, что они старались держаться подальше от Алистера, не прикасаться к нему и даже не смотреть в его сторону. Точно он был какой-то мерзкой субстанцией, вроде отварной спаржи. Словно это не он выдернул их из кошмарного хаоса, чтобы вернуть на путь истинный. Он улыбнулся им ободряюще, чувствуя умиление при виде них. Они выглядели такими маленькими, такими напуганными и такими одинокими. Он понимал их чувства, и даже гораздо больше, чем они могли себе представить. «Знаете что?» Проорал Сергей сквозь шум дороги. «Я тоже имею детей. Девочка 14 и мальчик 11. Да, правда, они жить в Москве». Алистер не спускал глаз с Дэна, который за последние 2 минуты, по меньшей мере раз 20, подергал ручку двери. Слава богу, Алистер успел заблокировать все двери. «Ради бога, прошу тебя, не надо. Ты только повредишь себе этим и навсегда усложнишь свою жизнь. Кроме того, ты заставляешь меня нервничать». «Так значит, это все вы?» – заговорил Дэн. «И Кабра, и Ирина – это все вы. И угроза взрыва – вы все против нас!» Алистер вздрогнул. Он знал, что добиться доверия этих детей будет непросто. Он ожидал этих диких обвинений, их враждебной реакции. И по вполне объяснимым причинам. Оставить их одних в горящем доме в день похорон их бабушки Грейс. Но такова, к его величайшему сожалению, была необходимость и его личный просчет, о чем он сильно пожалел впоследствии. «Поверь мне, дорогой племянник, у меня нет ни малейшего представления». «Поверить вам?» Дэн повернулся, чтобы посмотреть ему в глаза. «Послушайте, вы бросили нас во время пожара в доме Грейс. Вы надели на Саладина этот чип, чтобы следить за каждым нашим шагом». «Чип, чтобы следить за вами? Этот?» Алистер полез в карман и достал оттуда электронное устройство, размером с булавку. «Я думал, это вы мне его подбросили, в Зальцбурге, когда я нечаянно заснул в музее Моцарта». «Вы сами заслужили это, дядя Алистер», — заговорила Эмми. «Вы первый спрятали его в ошейнике Саладина». «Да нет же, милая моя, нет». Алистер ласково улыбнулся, чтобы успокоить ее. «За вами следил кто-то другой, не я. В состязании участвует много людей, не только мы с вами. Но я на вашей стороне. Вы же знаете, я за сотрудничество». «Ага, ищите дураков в стране чудес!» «Терпение, только терпение!» Алистер сложил руки в белых перчатках у себя на коленях. «Подумайте, кто пришел к вам на помощь? Кто в считанные минуты составил план, как вытащить вас из этого кошмара? Подумайте о том, что я, ко всему прочему, готов вести вас туда, куда вашей душе угодно. Причем на частном самолете. И все это только за одно слово. Какова цель вашего путешествия? Что, как подсказывает здравый смысл, есть необходимое условие, чтобы вы смогли выполнить свою миссию?» «У вас есть свой самолет?» Недоверчиво посмотрел на него Эмми. Алистер скромно улыбнулся. «Ну, не то чтобы свой. Но представь себе, у меня еще остались кое-какие связи, которыми я могу воспользоваться в экстренных случаях. Все-таки я изобретатель буррито для микроволновок, а это что-то да значит. У нас их много на самолете, заговорил Сергей. Говядин, куриц, сыр. Старый добрый Сергей. Жизненный опыт научил их обоих, что путь к сердцу молодежи лежит через фастфуд, приготовленный в микроволновке. Эмми обреченно вздохнула. «Ну хорошо, при условии, что мы согласны, какие у нас могут быть гарантии, что на борту...» «Эмми!» — остановил ее Дэн. «Распустил слюни, Голдфингер! Справимся и без тебя!» Эмми грозно посмотрела на брата. «Значит, насколько я понимаю, в Японию мы отправимся вплавь, притормозите у пристани, дядя Алистер, и купите мне по дороге пару плавников, самых больших, и еще средства, отпугивающие акул. Договорились?» Из груди Дэна вырвался стон. «Эмми, ты сказала слово на букву «Я». Ты все рассказала!» «А какой у нас выбор, Дэн? У них в руках Нелли, Саладин и нашими...» Эмми осеклась, так и оставшись сидеть с открытым ртом. Алистер ободряюще смотрел на нее, ожидая продолжения. Бедняжка так хорошо начала справляться со своей застенчивостью. «Ваши... что?» «Мешки с вещами», — ответила она. Алистер кивнул. «Япония. Отлично. Значит, вот где находится следующий ключ. Какой богатый урожай за один день!» Он нагнулся к водителю. «Мы сможем долететь до Японии, Сергей?» Водитель пожал плечами. «Это далекий путь. Надо делать посадку в Москву. Я должен делать звонок. Когда мы прилететь, вы можете видеть моих детей, Коля и Тиночка». «Сергей, я прошу тебя», — сказал Алистер. «Это не семейный обед». Сергей весело рассмеялся. «Зря так волноваться. Коля и Тиночка не есть и обедать без нас». Дэн из-под лобья смотрел на свою сестру. «Мечи! Она чуть не проговорилась. У них Нелли, Саладин и мечи. Слава богу, хоть вовремя заткнулась. Выдать цель их путешествия этому скользкому типу — это одно. А вот ключ — совсем другое. Бывают вещи, о которых надо уметь молчать. И даже сестре Уступиус должны это знать». Она подняла на него глаза. Этот взгляд был ему хорошо знаком. Это уже не просто презрение, не просто ее вечное «ты мелкий» или «у нас нет времени поесть». Нет, это уже «если ты все испортишь, то я убью тебя». Подумаешь, да он и сам чувствовал к ней то же самое. Дядя Алистер порылся у себя в карманах и торжественно достал оттуда два миниатюрных электронных приборчика, которые он, сделанной радостью, передал детям. Санта-Клаус фальшивый. «Это последнее слово техники. Новый GPS. Прикрепите их к своим мобильникам, как у меня, видите? Я до сих пор не понимаю, как эта штука ловит сигнал, но его вполне хватает. Он нам пригодится в Японии. И так мы не потеряем друг друга». Сергей помахал пропуском под носом у охранника, и лимузин въехал на территорию небольшого частного аэродрома. Они проехали мимо шеренги винтовых самолетов и остановились у длинного открытого ангара. Сергей первым вышел из машины, открыл заднюю дверь для своих пассажиров и, улыбаясь во весь рот, с гордостью показал им на ангар. «А вот и моя дорогая Людмила». «Еще один ребенок?» — спросил Дэн. Он огляделся. Ангар был почти пустым, за исключением нескольких небольших самолетов и нескольких человек команды, состоящей из небритых, помятого вида мужчин, среди которых не было никого, кто мог бы зваться Людмилой. «А где она?» — спросила Эмми. Вдруг луч ярким бликом сверкнул на серебристой поверхности удивительного самолета с отполированной до умопомрачительного блеска обшивкой, загадочными темными стеклами агрессивным профилем и открытым кокпитом, словно приглашая в самое увлекательное прохладное путешествие в мире. «Это!» – важно объявил Сергей, когда самолет оказался перед ними. «И есть моя Людмила!»